Глава 28. Еще о возникновении войны. Я принадлежу к числу тех лиц, которым приписывают деятельное участие в возникновении Всемирной войны. Недовольному общественному мнению Европы я казался особенно подходящим громоотводом. То, что произошло со мной, становится особенно сложным и даже пикантным благодаря тому, что в одно и то же время меня обвиняют в подстрекательстве к войне, в том, что я планомерно препятствовал благоприятному исходу дипломатических осложнений, а с другой стороны, что как военный министр я не только не исполнил свой долг, но действовал в пользу наших врагов. В этой главе я постараюсь изложить мое положение при самом возникновении войны, мою роль как подстрекателя и не для самообеления, а для того, чтобы дать историческому исследованию, возможно, правдивый материал при изучении исторических фактов, предшествовавших этой ужасной всемирной катастрофе. В последние годы я имел поневоле достаточно свободного времени, чтобы выяснить всю обстановку, и сожалею, что полное отсутствие средств и потери моей библиотеки не дали мне возможности собрать все то, что было написано о возникновении войны и о моей в этом роли. Чисто фактический материал возникновения войны изложен мною вполне объективно в предыдущей главе. В одной статье, посвященной июльским дням 1914 года, генерал Добровольский говорит, что в злополучные, тяжелые дни эти ему казалось, что по личной своей инициативе я устранился от участия в решении вопроса о возможности возникновения войны. Ему казалось, что я был бы счастлив при этом, чтобы статью в биржевых ведомостях о том, что мы готовы, никто бы не вспомнил, что я держался в стороне и всем делом конфликта дирижировал Янушкевич. Генерал Добровольский рассуждает совершенно правильно. В эти дни я действительно проявил сдержанность, которая моим подчиненным должна была показаться странной ввиду той настойчивости и интенсивности в работе, которую они привыкли видеть всегда с моей стороны. Янушкевич в эти роковые дни был тем лицом, через руки которого открыто проходили распоряжения, касающиеся армии. Его роль, однако, была фальшивой и незавидной. Он был словно на привязи у Николая Николаевича. Каким путем можно было избежать этого унижения, я, не являясь дипломатом, имея возможность лишь поверхностно судить о политической обстановке, указать не мог. Потому-то и был сдержан и не присоединялся к ликованию младших товарищей. После того, как я не только инстинктивно сознавал, но и ясно видел по действиям дипломатии, что никакая сила не в состоянии направить ход исторических событий на другой путь, у меня явилась лишь единственная забота — возможно, быстрое пополнение технического снаряжения армии, о недостаточности которого в последний раз я заявил в Совете министров 28 июля. Царь видел в военном министре лишь техника, который должен был изготовить орудия для войны. Выбор времени применения и употребления которого оставался за государем. Тогда же, между 24 и 30 июля, единственно за высшей политикой оставалось решающее слово. Это было совершенно ясно из того решения, которое было принято на совещании 25 июля. Сазонову, дипломату, а не военному министру, дано было полномочие выбора вида мобилизации, частичной или общей, в зависимости от обстоятельств, хотя и с доклада государю. Подобным хитро обдуманным распорядком, по всем вероятностям, самим царем неизмышленным, объясняется моя казавшаяся незаинтересованность в том, что происходило. Как не играющий никакой решающей роли, я был аннулирован. Кто когда-нибудь займется выяснением закулисной истории возникновения войны, тот должен будет обратить особенное внимание на дни пребывания Пуанкаре в Петербурге, а также и последующее время, приблизительно с 24 по 28 июля. Я твердо уверен, что за это время состоялось решение войны или мира, причем великий князь Николай Николаевич, Сазонов и Пуанкаре сговорились во что бы то ни стало парализовать всякую попытку мирного исхода. Во время и после посещения президента Пуанкаре я был изолирован от царя до 2 августа, когда военный аппарат уже был пущен в ход дипломатией, и остановить его можно было только нарушением данного союзникам слова. В течение всех этих дней, по-видимому, были приняты меры, чтобы я с глазу на глаз с государем не виделся, и систематически препятствовали моему ознакомлению с политической обстановкой данного времени. Сазонов и великий князь до отъезда французского президента действовали за кулисами. После же совещания 25 июля, опираясь на принятые тогда решения и данный министру иностранных дел мандат, они действовали без всякого контакта с военным министром. Великий князь прежде всего взялся воинственно настроить государя и поддержать его в этом настроении. Сазонов действовал согласно директивам, которые он получал через Извольского, причем, как это видно из подтасовки берлинской телеграммы Свербеева, в обстановке, дававшей ему возможность миролюбивого исхода. Сазонов при этом далеко не был руководящим лицом. Занимаемому им положению министра иностранных дел он был обязан прежде всего родственным связям и единомыслию в восточной политике с Извольским и великим князем Николаем Николаевичем. Великий князь, точно так же, как и Сазонов, знал, что у меня в наличии были основательные аргументы для отстаивания сохранения мира летом 1914 года. Поэтому они старались всеми способами сделать так, чтобы я в соответствующую минуту их не предъявил. Им это прекрасно удалось. Роль, которую Янушкевич играл в ночь с 29 на 30 июля, до сих пор мне была неясна. Теперь я убежден вполне, что в сверхсогласии с великим князем, если не по прямому указанию последнего, он не дал государю ни малейшей надежды на возможность сохранения мира. Казалось, что при помощи западноевропейских держав Германия очутится под неминуемым смертельным ударом. Добровольский ошибается, предполагая, что моя сдержанность в критические дни имела какую-либо связь с кричащей статьей в биржевых ведомостях. Я полагаю, что в это время я ни единой секунды о ней не думал. Сейчас, 9 лет спустя, заявляю, что статью «Россия готова» в условиях марта 1914 года я совершенно в таком же виде ее одобрил бы для опубликования. В чем же дело? Перед тем, как наши отношения с Дунайской монархией начали обостряться, в иностранной печати стали появляться статьи, задевавшие русскую армию. В этом отношении особенно выделялась «Кёльнише Цайтунг». После одного из таких оскорбительных выступлений запротестовала наша пресса. От редакции московской газеты «Русское слово» ко мне явился Ржевский, сотрудник этого органа. Ему поручено было просить разрешения ответить на явный вызов, ничем не оправдываемый. Без ведома государя дать разрешение я не считал возможным. Но на ближайшем докладе Его Величество изъявил на это согласие и сказал: «Я знаю об этих нападках по докладам министра иностранных дел. Меня это возмущает. Надо, конечно, ответить неофициально и без задора. Наши шовинисты под предлогом патриотизма только вредят своей государственной власти». Затем государь высказался в том смысле, что за границей нашу армию считают, очевидно, еще совсем небоеспособную, и поэтому не находят нужным вообще с Россией церемониться.